вместе с Иосифом, чье остроумие и толковательский дар всегда его восхищали. Со временем обнаружилось личное пристрастие господина к определенным произведениям изящного искусства. Например, его слабость к песне уставшего от жизни в похвалу смерти, которую он, по мере того, как умножались дни чтения, то и дело приказывал читать вслух, и где смерть однозвучно тоскливо сравнивалась со множеством приятных и вызывающих нежность вещей, с выздоровлением после тяжелой болезни, запахом миры и лотосов, сиденьем под навесом в ветреный день, с прохладным напитком на берегу, с дорогой под дождем, с возвращением моряка на боевом корабле, с прибытием в отчий дом после многих лет плена и с другими желанными ощущениями. Подобный всему этому, говорил поэт, видится ему смерть. И Потифар слушал его слова, слетавшие со старательных губ Иосифа, как слушают музыку, которую знают до мелочей. Другим литературным произведением, его увлекшим и потому часто читавшимся, было мрачное и жуткое предсказание губительного разлада в обеих странах и дикого безвластия в его итоге, ужасные всеохватывающие перемены, при которой бедные станут богатыми, богатые бедными, что будет сопровождаться запустением храмов и полным забвением службы Богом. Почему, собственно, Петепра так любил слушать это пророчество, было неясно. Возможно, что только из-за чувства ужаса, которое было приятно, поскольку богатые поканисты еще были богаты, а бедные бедны, да и вообще все могло остаться по-прежнему, если только избегать беспорядка и приносить жертвы богам. На этот счет он не высказывался, не делал он никаких замечаний по поводу песни уставшего от жизни, да и относительно так называемых утешительных песен, с их приторно-ласковыми словами и любовными сетованиями он тоже хранил молчание. Эти романсы говорили о муках и радостях влюбленной девочки-птичницы, тоскующей о юноше и страстно желающей стать его хозяйкой, чтобы его рука всегда покоилась на ее руке. «Если он не придет к ней ночью», — жаловалась она приторно-ласково, — «она уподобится лежащей в могиле, ибо он — ее здоровье и ее жизнь». Но это было недоразумение, ибо он тоже слег в своей спальне и посрамил искусство врачей своей болезнью, которая была ничем иным, как любовью. А потом она нашла его на ложе, и больше они уже не терзали друг другу душу, а сделали друг друга первыми людьми в мире, идя рука об руку с пылающими щеками по цветущему саду своего счастья.